Глава 39. Кристиан. «Ваше Величество, но ведь родовой артефакт еще не принял решение», — возмутился наш придворный маг. Подойдя к залу советов, я не спешил входить. Слишком уж ярые споры были за его дверями. И кто спорил? Хотя еще более удивительно то, о чем был спор. «Маркус, то, как ты чтишь традиции, не может не восхищать», — сдержанно произнесла мать. «Только вот я явно вижу, что мой сын давно сделал свой выбор, и нет смысла тянуть демона за хвост. Прекрати превращать это и без того пафосное событие в театральное представление». Марибель Аурис вышла в финал. «Более того, уверена, она бы сегодня стала победительницей, продумывая вы вопрос о чистоте результатов заранее». «Так мама на моей стороне?» Уж и не думал, что именно она будет переживать за результаты отбора. Приложив ладонь к двери, толкнул ее и спокойно вошел в зал. «А ведь это хорошее замечание», — произнес я, прожигая взглядом магов-организаторов и придворного мага, затеявшего спор с королевой. Подойдя к маме, сидевшей в кресле рядом с королем, поцеловал ее руку и повернулся к брату, что молчал все это время, задумчиво буравя взглядом пейзаж за окном. «Подобное не устраивалось больше сотни лет, и мы привыкли к благородной крови, пропитанной благоразумием», — озвучил в свое оправдание маг. «Вздор!» — отмахнулась мать. «Вы просто были излишне самонадеянны, а теперь не можете признать свой недочет. Не желаете сделать этого сами, так отдайте же право выбора моему сыну!» «Вы хотите признать леди из рода Аурис, принятой родом принцессой? А если ее магия все же не справится со своей задачей?» «Я чувствую ее», — тихо, но отчетливо произнес я, решив донести главное до каждого. «И она тоже. Сегодняшнее испытание прекрасно показало это. И жениться на другой я не стану. Это мое последнее слово. У меня есть леди Марибель, и ничто не заставит меня отказаться от своего выбора». Уже предвкушая победу, с трудом поборол радостное возбуждение. «Королева на моей стороне. Это значит только победу. Важнее ее слова в нашем королевстве только...» «Раз так, то не вижу ничего страшного в проведении последнего испытания», — произнес внезапно как раз тот, кто имел возможность поставить свое слово против любого. Тот, от которого я подобного совершенно не ожидал. Сердце сдавило от непонимания. «Брат, пусть придумают последнее испытание, Крис». Повернул он голову и вперил в меня мрачный взгляд. «Твой дар очень важен для королевства и его подданных, не упрямься. Если эта девушка и впрямь та, с кем у тебя может появиться самая прочная связь, то тебе не о чем беспокоиться. Ведь так? Все верно?» Задал он вопрос, будто искал поддержки у присутствующих. Маги с готовностью закивали, словно болванчики. Ну, конечно, кто бы сомневался. Мама, не смея прилюдно перечить королю, лишь поджала губы и повернулась ко мне, одарив взглядом полным сочувствия и поддержки. «И когда следующее испытание?» — поинтересовался я, борясь с желанием выгнать всех из зала и поговорить с семьей наедине, и стукнуть по голове одного взорвавшегося старшего брата. «Пусть будет завтра вечером. Ни к чему тянуть принятие решения, которое оказалось столь болезненным». Маги охнули, понимая, что для чего-то масштабного времени у них катастрофически мало. А значит, придется очень хорошо подумать, чтобы подобный разговор не состоялся повторно. «Если у вас снова станут победительницами двое, я приму решение сам, и никто не посмеет мне перечить». Настойчиво произнес я, давая понять, что игры кончились. «Мои чувства — это не то, с чем я позволю и дальше играть. Со всей этой ерундой с отбором и наглостью родовой магии, кажется, многие позабыли, что я не пешка на шахматной доске, а генерал королевской армии, за плечами которого достаточно побед, чтобы его не только уважали, но и боялись. Я брат короля, демона их пожри, даже если этот самый король с чего-то решил со мной играть. А теперь покиньте зал, у вас мало времени». Придавил я взглядом к полу каждого из присутствующих магов. Спорить в этот раз никто не посмел, к их счастью. «Что это только что сейчас было?» произнес я, сдерживаясь. Кто-то из покинувших зал мог задержаться и подслушать, поэтому лучше разговаривать тихо. А еще лучше. Брат думал со мной в одном направлении и, махнув рукой, создал звуконепроницаемый щит вокруг нас. Он не поглощал звуки, но видоизменял их. Эффект был таков, что другие могли слышать лишь неразборчивый шепот, как бы не прислушиваясь. Хорошая обманка для любителей собирать сплетни. «Честно говоря, я бы тоже послушала, что ты скажешь», — подала голос мама, сложив руки на коленях. «Ты принял решение, не посоветовавшись не только с братом, но и со мной. Та девушка, видят боги, и есть наша идеальная невестка. Материнское сердце в таких вещах не подводит. Магия Мэри чудесно сочетается с даром Кристиана, разве ты не видишь?» И все это время она молчала, наблюдала за моими терзаниями и не позволяла происходить тому, что происходило снова и снова. Решила преподать мне урок за все мои грешки. Но если мамину вредность понять можно, то что движет Леонардом? «Во время испытания маячок пропал с твоей, Мэри Белль», — произнес брат, встречаясь со мной взглядом, полным хмурой задумчивости. Напрягшись, сжал кулаки, понимая, что услышанное далее мне точно не понравится. «Я обещал тебе, что все будет хорошо, поэтому незаметно для остальных наблюдал за работой магов и отслеживающим основным артефактом. Светляк, обозначающий Мэри Белль, в какой-то момент погас, а затем появился снова, поэтому я не стал вмешиваться, но... Когда ты явился с девушками перед воротами, я обратил внимание, что Маркус молча деактивировал маячки. Только вот отмеченная как Мэри Белль точка осталась гореть на отслеживающем артефакте». «Она была заменена во время испытания на ненастоящую?» — предположила встревоженная мама. «А зачем нужно было делать что-либо подобное Маркусу, ты не задумалась?» — прошептал брат. «Он уверен, что она та, кто нужна роду», — протянул я, растерянно усаживаясь в кресло рядом. «Его могли подставить или подкупить, шантажировать в том числе. Нам нужны доказательства», — качнул головой Леонард. «Так еще одно испытание — это не дань уважения роду, а...» — начала мама. «Да, это возможность найти заговорщика», — подтвердил догадки брат. «Мне не хочется верить, что кто-то во дворце решил пойти на преступление и сделать все, чтобы Кристиан не раскрыл в себе полную мощь его дара». «Это будет значить, что какое-то из соседних королевств позаботилось о том, чтобы мы не получили своего преимущества». «Тогда и нам стоит обдумать, как вести себя завтра, чтобы решить вопрос быстро и эффективно. Если кто-то захотел лишить тебя невесты, не привлекая внимания к своим действиям, испытание на отборе — лучший способ». «Тогда давайте решать побыстрее», — улыбнулся я. «Меня невеста ждет на ужин».